Однако же тот, кто что-нибудь при этом присочинит от себя, даже и к славе кого-либо из героев, подвергается наказанию. Недостоин имени поэта тот, кто занимается ложными вымыслами. И они считают это за распущенность, гибельную для всего человеческого рода, ибо допускающий это похищает награду у достойнейших и часто доставляет ее людям порочным либо из страха, либо из лести, низкопоклонства и жадности. Памятники в честь кого-нибудь ставятся лишь после его смерти. Однако еще при жизни заносятся в книгу героев все те, кто изобрел или открыл что-нибудь полезное, или же оказал крупную услугу государству, либо в мирном, либо в военном деле. Тела умерших не погребаются, а во избежание моровых болезней сожигаются и обращаются в огонь, столь благородную живую стихию, которая исходит от солнца и к солнцу возвращается. Этим исключается возможность возникновения идолопоклонства. Остаются, однако, изваяния и изображения героев, на которые часто взирают красивые женщины, предназначенные государством для деторождения. О совершении молитвы. Молитву совершают они, обращаясь на четыре стороны света. Утром сначала на восток, затем на запад, затем на юг и затем на север, а вечером наоборот, сначала на запад, затем на восток, затем на север и затем на юг. При этом повторяют одну и ту же молитву, в которой просят для себя и для всех народов здорового тела, здорового духа и блаженства, заключая ее словами «как будет угодно Богу». Впрочем, всенародная молитва пространна, и изливается она к небу. Для того и алтарь у них круглый и разделен крест-накрест, идущими под прямым углом проходами, по которым входит Хох после каждой из четырех повторных молитв и молится, взирая на небо. Это почитается у них за великое таинство. Первосвященнические облачения отличаются великолепием и осмысленностью, подобно облачению Аарона. Об астрономии в делах священных и в гражданском счислении. Счет времени ведется у них по тропическому, а не по сидерическому году, но ежегодно они отмечают, насколько первый предваряет второй. Тропический год — время между двумя последовательными прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия. Сидерическим или звездным годом называется время полного оборота Солнца, то есть возвращение Солнца к одной и той же точке неба. Ввиду так называемой прецессии или предварения равноденствия, то есть постепенного отступательного движения точки весеннего равноденствия, тропический год несколько короче сидерического, предваряет его. Примечание редакции. Они считают, что Солнце непрерывно снижается, и поэтому, описывая все более низкие круги, достигает тропиков и равноденствий раньше, чем в предыдущем году, или же нашему глазу, наблюдающему его все ниже в наклонности, представляется, что оно достигает и склоняется к ним раньше. В наклонности. Очевидно, имеется в виду постепенное изменение наклонности эклиптики, круга годичного движения Солнца к экватору. Примечание редакции. Месяцы они исчисляют по движению Луны, а год — по движению Солнца. И ввиду того, что одно совпадает с другим только на 19-й год, когда и голова дракона завершит свой цикл, создали они новую астрономию. Головой и хвостом дракона называются восходящие и нисходящие лунные узлы, то есть точки пересечения лунной орбиты с эклиптикой. Кампанелла имеет в виду изменение положения плоскости лунной орбиты, при котором эти узлы все время движутся по эклиптике к западу и полный оборот делают приблизительно